были полностью погружены в землю или в толщу воды. Он обнаружил, что эта система гораздо более эффективнее и менее подвержена помехам, чем воздушное радио. Мощность сигнала при этом была в 5000 раз выше. Доказательством того, что военные проявляют интерес к этим изобретениям, является проект военно-морских и военно-воздушных сил под названием «Наземная сеть оповещения об опасности» Ground Wave Emergency Network, сокращенно GWEN. GWEN – это сверхнизкочастотная телекоммуникационная система, специально разработанная для использования во время ядерной войны. Она состоит из множества межконтинентальных подземных медных экранов диаметром 600 футов, подключенных к 300-футовым вышкам наподобие Уорденклиффской башни Теслы, и работает в диапазоне частот 150-175 периодов в секунду. Этот диапазон был выбран потому, что волны такого частотного диапазона имеют тенденцию распространяться в земной коре, а не по воздуху. Сигнал резко затухает с увеличением расстояния. По этой причине каждая станция GWEN вещает в направлении 360 градусов на расстоянии от 250 до 300 миль. Вся система GWEN состоит из порядка 300 таких станций, расположенных по всей территории Соединенных Штатов. Расстояние между станциями составляет 200-250 миль, чтобы можно было передавать сигналы станции к станции по всей территории. Одно из преимуществ этой системы состоит в том, что она не подвержена влиянию электромагнитного импульса, сопровождающего ядерный взрыв. Этот импульс в один миг выводит из строя всю полупроводниковую систему электроники. Мощное электромагнитное колебание трансформатора Теслы или усиливающего передатчика производят такой же эффект на полупроводники и могут исказить показания или вообще полностью вывести из строя, безвозвратно испортить электронную аппаратуру на полупроводниковых схемах. Показательно, что для коммуникации в этот день страшного суда правительство выбрало именно наземное радио Теслы. J.P. Morgan топит Теслу. Грандиозный проект Теслы по созданию всемирной системы пришел к концу, когда его основной инвестор J.P. Morgan прекратил его финансирование. J.P. Morgan финансировал и воротила после создания множества монополий в таких отраслях промышленности, как железные дороги, кораблестроение, сталелитейная промышленность, банки и так далее. В ту эру баронов-разбойников дикого капитализма стал основным каналом для вливания европейского капитала в индустриальное развитие Соединенных Штатов. Он оказал огромное влияние на жизнь Теслы. Деньгами Моргана финансировался проект Ниагарской гидроэлектростанции. Он также поддерживал финансово Эдисона. Именно под давлением Моргана Вестингаус, которого он тоже финансировал, отменил контракт с Теслой на условиях «одна лошадиная сила на $1». И Тесла потерял миллионы на авторских отчислениях за свои многофазные изобретения. Когда лаборатория Теслы сгорела, есть подозрение, что имело место поджог, один из помощников Моргана незамедлительно приехал, чтобы оказать помощь и предложить партнерство в интересах Моргана. Принятие этого предложения полностью поставило бы Теслу под контроль Моргана, и он отказался. Тесле удавалось оставаться независимым до тех пор, пока им не владела идея реализации проекта всемирной сети, превратившаяся в непреодолимую страсть. Тесла был готов продать душу, чтобы получить финансирование Уорденклиффа, и Морган выступил в этой сделке покупателем. В 1901 году Тесла передает Моргану контроль над своими патентами, которые ему пока принадлежали, а также над своими будущими патентами в области освещения и радио. Морган после этого вкладывает начальную сумму порядка 150 тысяч долларов в Уорденклифф. Позже он увеличивает свои инвестиции в этот проект до такой степени, что на полученные средства можно довести его до полного конца. В какой-то момент Морган начинает уклоняться от контактов. Тесла отчаянно пытается встретиться со своим инвестором, но безуспешно. Когда по Уолл-стрит поползли слухи, что Морган перестал поддерживать Теслу, никто не захотел финансировать его проект. Это был конец Теслы как практикующего изобретателя. Работы на Уандерклиффской башне прекратились. Заброшенная она стала просто достопримечательностью для проезжих мимо. Во время Первой мировой войны из соображений безопасности башню без всяких церемоний сравняли с землей. Литература. Solution to Tesla's Secret. Разгадка секретов Теслы. Барден и Рацлав.